Глава восьмая. Лес выпуклым полукругом обрывался в поле. Северо-западным краем оно уходило в возвышенность, а восточным сползало в низину, и там стояло несколько хат, а за ними тянулась какая-то рыжая приземистая поросль. Дальше ничего не виделось, потому что день застрял на полурассвете, узенький, серый и плоский. Небо начиналось прямо над верхушками деревьев. Рота присела на опушке, и Рюмин заколдованно стал смотреть на хаты и на то, что было позади них. Туда предстояло идти, а раненые все время просили воды, и трое из них умерли перед утром, но их несли, потому что Рюмин не останавливался. Все эти 5 или 6 километров, что отделяли роту от места ночного боя, она прошла по восточной опушке леса, и в темноте он казался нескончаемым, широким и неизведанным, как тайга. Он словно по заказу все время заворачивал к северо-востоку, и мысленно Рюмин не раз уже переходил в нем с курсантами ту незримую и таинственную линию, за которой сразу же исчезало представление об окружении, и где лишь только тогда изумительно дерзкой победой кремлевцев заканчивался прошлый ночной бой. Но к этому рубежу окончательной победы роту могла привести только ночь, а не этот стыдливый изменник курсантам, плюгавый, недоносок неба, день. О, если б мог Рюмин загнать его в черные ворота ночи, загнать его туда на целые сутки, ненужного сейчас русским людям, запоздалого пособника битых в темноте. Рюмин повел роту в глубину леса, чуть-чуть назад и больше на запад, и лес уже не был прежним. Он мог быть значительно гуще, запущенней, а в нем то и дело попадались давно и аккуратно сложенные кучки валежника, давно и чисто прибранные полянки и просеки. Он был избит глубокими скотными тропинками и стежками, припорошенными снегом, и на их обочинах в кустах орешника пуганно тетенькали синицы. Западная опушка показалась еще издали. Лес кончался тут густым мелким осинником. За ним полого поднималось на изволок серое поле, сливавшееся с серым небом. Такие сигареты можно было не курить. Хорошо тлели сами, и дым от них отдавал соломенным чадом, больно царапавшим горло, и есть после этого хотелось еще больше. Но потому что сигареты были трофейные, в красивых ярко-зеленых и малиновых пачках, никогда до этого не виданных, и потому что рота не лежала, а сидела в лесу в круговой обороне, курсанты курили их молчаливо, изучающе въедливо. Раненые, перевязанные и забинтованные индивидуальными пакетами, лежали в середине круга. Они стонали, подлаживаясь тоном друг под друга. Может, им легче было так, и уже через час их голоса стали для роты привычной тишиной леса. Разведгруппы, посланные Рюминым к востоку и западу от леса, возвратились разновременно. Гуляев, ходивший на запад, доложил, что с бугра, километрах в 2 отсюда, виден красный купол водонапорной башни. Наверное, совхоз. А может, станция какая-нибудь. Уточнить не удалось. Не идти же туда днем. Командир 3-го взвода, лейтенант Рыжков, с 3 курсантами принес ведро с водой и 4 ковриги хлеба. Он сказал, что хаты, видневшиеся с восточной опушки, называются красными двориками. Немцев там не было. Свои прошли на Москву позавчера ночью. Рюмин достал карту и тонким кружком обвел на ней зеленое пятно леса рядом с населенным пунктом Таксина, что в 37 километрах западнее Клина. Такие же кружочки старательно потом вывели на своих картах и командиры взводов. День разгуливался, небо углублялось, а лес становился прозрачнее и мельче. В 11:00 над ними неизвестно откуда неслышно появился маленький черный самолет с узкими косо обрубленными крыльями. Он не гудел, а стрекотал, как косилка, и колеса под его квадратным фюзеляжем искалеченно торчали в разные стороны. Он снизился к самым верхушкам деревьев и начал елозить над лесом, заваливаясь с крыла на крыло, помеченные черно-желтыми крестами. Кто-то из невесело раздумчивых русских солдат с первых же дней войны назвал этот чужой самолет-разведчик костылем, вложив в это слово презрение и горькую обиду. Его трудно было сбить. Он часто попадал в сосредоточенный огонь нескольких зенитных батарей и искореженный, почти бескрылый и бесхвостый, не улетал, а утягивался, сволочь, туда, откуда появлялся, после чего наступала жесткая лиха бомбежки. Курсанты впервые видели костыль. Он трижды прошел над ротой, и казалось, что этому летучему гробу достаточно одной бронебойно-зажигательной пули, чтобы он рухнул. Но Рюмин трижды повторил команду не стрелять. До вечерних сумерек было каких-нибудь 5:00, и желание остаться незамеченными перерастало у него в уверенность, что разведчик не видит роту. «Вверх не смотреть, не шевелиться!» Застыв на месте, в полголоса кричал Рюмин, и курсанты гнули к коленям головы, из-под тишка косясь в небо. И тоном Рюмина Гуляев попросил: «Товарищ капитан, разрешите мне бутылкой его? Залезу на сосну и шарахну! Никто не услышит, товарищ капитан!» Рюмин внимательно посмотрел на Гуляева и ничего не сказал. На 5-м залете самолет неожиданно взревел и трудно полез вверх. Из-под его колес вываливалось что-то бесформенное, сразу же развернувшееся широким белым веером, и на роту в медленном трепете начали опадать листовки. Они застревали в верхушках деревьев, садились на каски и плечи курсантов, порошили раненых. Прислонясь к сосне, Рюмин смотрел на роту. Он видел ее всю сразу и каждого курсанта в отдельности, и то, чего он ждал, было ему противным, немым и темным, но он продолжал ждать и не снимал с рукава листовку, прилипшую к оцаревшему ворсу, и никто из курсантов не прикасался к листовкам. «Нет, они не возьмут листовки», — подумал Рюмин. Они боятся. Кого? Меня или друг друга? Озлобленный хватка, Рюмин ударом ладони накрыл листовку и поднес ее глазам. И сразу же листовки взяли все. Рюмин хорошо это видел. И кто-то из раненых стонуще спросил: «Ребята, что там написано, а?» Ему никто не ответил. Читали. И Рюмин весь превратился в слух и почти зажмурился. «Что там, а?» — снова простонал раненый. «Да ни хрена тут нету!» — с нажимом на басы и с какой-то гневной верой в то, что он понял, сказал позади Рюмина курсант. «В плен Гитлер кличет, а пропуск такой — бей жида!» «Политрука, рожа просит кирпича, ясно?» «Как Пушкин», — протянул раненый. «Пи***кин!» — окончательно сбился на басы курсант, и Рюмин засмеялся первый и повторил то, что сказал курсант. Решение. Была минута, когда Рюмину захотелось принять его всей ротой, но он мысленно представил себе, как по открытому месту днем в тылу у немцев на восток двигается колонна из 163 курсантов, трех лейтенантов, одного капитана и 28 санитаров, несущих 14 раненых. Очевидно, другого решения рота принять не могла, и раненых непременно понесли бы впереди, потому что враг на востоке для курсантов не существовал. Если же сообщить курсантам, что рота находится в окружении, то тем более все выскажутся за то, чтобы немедленно идти на восток, там ведь свои. В этом случае роту ожидало единственное и неминуемое — разгром. Лучше было встретить врага в лесу, чем в поле, потому что лес, как и грядущая ночь, был союзником курсантов. Разведчик еще стрекотал, утягиваясь на юг, когда Рюмин приказал роте залечь в цепь, но не на западной, а на восточной опушке лицом к лесу. Это было уступкой сердцу. Оно ждало врага только с запада, и отсюда ему на целых 200 метров было ближе к своим. Четвертый взвод лежал на левом фланге. В ночном бою он не понес потерь, и поэтому транспортировка и присмотр за ранеными были поручены ему. Алексей распорядился отнести их чуть-чуть в тыл и левее взвода. Там была воронкообразная котловинка, заросшая орешником. Санитаром и сиделкой к раненым он назначил своего связного Гвозденко, и вскоре тот доложил: «Кушать просят». «А можно им?» — зачем-то спросил Алексей. «Не все», — значительно сказал Гвозденко. «А что можно?» «Это пока неизвестно. Что достану, если разрешите сходить вон в те хаты? Воды тоже нету». Он побежал к красным дворикам, гремя ведром. Алексей подумал, что раненых надо бы снести туда, и через плечо стал рассматривать хаты и то, что виднелось за ними. Гвозденко то и дело почему-то оглядывался, потом остановился, поднес глазам ладонь, задрав голову, и бросился назад. — Самолеты сюда! Много! — крикнул он и лег рядом с Алексеем, поставив в головах ведро. — Ты давай к себе! — сказал ему Алексей, улавливая слабый отдаленный гул, и Гвозденко нехотя поднялся и побежал в котловинку. А Алексей снова подумал, что раненых следовало бы перенести в хаты. Самолетов еще не было видно, но с каждой секундой рокот усиливался, и в изголовье Алексея вдруг надсадно, тонко и чисто запело ведро. Острый ноющий звук жил и упрямо бился с мощным ревом неба, и чем-то далеким и полузабытым больно пронизывал набухавшее тоской сердце Алексея. Он приподнялся на четвереньки и глянул в небо, но тут же припал к земле и сжался. Из длинного журавлиного клина, каким шли самолеты, прямо на четвертый взвод отвесно падали 3 передних бомбардировщика. «Надо броском вперед или назад, как тогда в окопе!» — мелькнуло в его мозгу, и он крикнул: «Внимание!» — и услыхал над собой круто нараставший свист оторвавшихся от самолетов бомб. Они легли позади и слева, колыхнув и сдвинув землю, и в грохоте обвала сразу же обозначился очередной, до самой души проникающий вой. Эта серия бомб взорвалась тоже позади взвода, но значительно правее, и Алексей мысленно крикнул: «Внимание!» и непостижимо резким рывком кинулся вперед вглубь леса. Он упал возле сосны, и когда оглянулся, то на мгновение увидел наклонно бегущих в лес и падающих у кустов и деревьев курсантов, клубы синеватого праха на опушке, а в их промежутках далекие силуэты хат и над ними несколько штук завалившихся на нос черных самолетов. Вид этих пикирующих на дворике юнкерсов уколол его сердце надеждой. Может, они все перекинутся туда? И одновременно он подумал, что раненых переносить в хаты было нельзя. Он видел, как в одиночку и группами разбегались по лесу курсанты. Что ж он, его мать, завел? А теперь? Это он подумал о Рюмине, но тут же забыл о нем, придавленный к земле отвратительным воем приближающихся бомб. Мысли, образы и желания с особенной ясностью возникали и проявлялись в те мгновения, которыми разделялись взрывы. Но как только эти паузы исчезли, и лес начал опрокидываться в сплошную грохочущую темноту, Алексей ни о чем уже не думал. Тело берегло в себе лишь страх, и он временами лежал под деревом, вцепившись в него обеими руками. То куда-то бежал и в одну и ту же секунду ощущал дрожь земли, обонял запах чеснока и сжженной шерсти, видел над лесом плотную карусель самолетов, встающие и опадающие фонтаны взрывов, летящие и заваливающиеся деревья, бегущих и лежащих курсантов, до капли похожих друг на друга, потому что все были с раскрытыми ртами и обескровленными лицами. Видел воронки с месивом песчаника, желтых корней, белых щепок и еще чем-то невыразимого словами. Видел куски ноздреватого железа, похожего на бобит, смятые каски и поломанные винтовки. Поддаваясь великой силе чувства локтя, он бежал туда, где больше всего накапливалось людей, и дважды оказывался в поле, и дважды возвращался в лес. В поле было страшнее. Десятки самолетов чертили над ним широкие заходные виражи. Наконец, для тех, кто был жив, наступила минута тягостного провала в глубину времени, свободного от воя и грохота бомб, но заполненного напряженным ожиданием окончательного взрыва земли. Бомбы не рвались, а самолеты продолжали кружить над лесом, и облегченно ровный их рокот постепенно увязал и растворялся в другом, накатно тяжком, медлительном и густом. Под это водопадное слияние звуков мало кто заметил, с какого направления вошли в лес танки и пехота противника.